Иными словами, очевидная произвольность поведения природы, проявляется ли она в биологических или химических системах, то есть в системах, действующих на совершенно разных уровнях, выступает составной частью моделей универсального характера. Это древняя идея. Первые теоретики хаоса, то есть ученые, которые положили начало данной дисциплине, обладали некоторой общей восприимчивостью. Они умели разбираться в моделях, особенно в таких моделях, которые выступали на разных уровнях в одно и то же время. Жрецы и астрономы Анд также искали модели между разными уровнями. Подобно современным теоретикам хаоса, андские жрецы и астрономы наблюдали за системным поведением небес ради постижения смысла модели, то есть выявляли значение дыр во времени, когда, говоря языком теории хаоса, целые системы переходят из одного состояния равновесия в другое посредством хаоса. Возможно, было бы большой ошибкой как преувеличивать, так недооценивать это сравнение. С одной стороны, человеческое восприятие непреодолимой непредсказуемости в мире столь же мало утолялось научным методом, как и астрологическим предсказанием. Никто не может говорить о будущем. С другой стороны, как древние представления о шкале, так и современные понятия хаоса интуитивно обнаруживают функционирование такой формы интеллекта, которая посредством своих парадоксальным образом непредсказуемых системно-мыслительных способностей предполагает возможность правомерного вмешательства науки. В прошлом такое стремление существовало под многими названиями, в том числе дхармой и дао. Перед тем, как обратиться к краткому рассмотрению того, что это может означать для нашей нынешней эпохи, настало время доказать последнее положение относительно древних представлений о шкале, выражавшихся в астрономической космологии. В Андах, где лестница к сверхъестественным мирам восходила по шкале из 5 нот, один элемент, как в западной гамме из 7 нот, весьма примечателен. Это выдающаяся роль, отводимая в обеих системах Млечному пути во взаимодействиях между этим миром и следующим. Плоскость эклиптики, приблизительно соответствующая экватору Солнца, пересекает плоскость нашей галактики в двух местах. В области, отмеченной Скорпионом и Стрельцом, и в области, отмечаемой Близнецами и Тельцом. Обе эти области, соответственно, отмечают также направление центра нашей галактики и ее ближайший к нам внешний край. Может быть, является просто совпадением то, что в андской космологии, как и древние космологии во всем мире, усопшие возвращаются через мост в Скорпионе, центр галактики, в то время как бессмертные, подобно буддистам, находящимся в круге кармы, покидают этот круговорот смертей через самый короткий маршрут, вне близнецов, к самому высокому небу, находящемуся за пределами нашей галактики. Это убеждение можно было бы объяснить как результат ассоциации близнецов с престижным северным направлением и предназначением этого места знати для переправы через Великую реку. Что, однако, не так-то просто объяснить, так это четкое предназначение нашей галактики Млечному пути в космологии всего мира, соответствующей для западной научной точки зрения позиции в космической шкале. Ля, являющийся Виа Лактеа, или Млечным путем, это последняя остановка перед Си, все видимое пространство Вселенной. Во время переправы через Большую реку позади остается наша Солнечная система и сама наша галактика, и достигается другая сторона Си, область всех звезд или родовых Уак, предпоследняя по высоте неба, а последнее, самое высокое небо, это До, местонахождение высшего божества без какой-либо формы и субстанции. Причина того, что постоянное присутствие этого древнего понятия, помещение Млечного пути в его точную, с научной точки зрения, позицию в космической шкале между Солнцем, индивидуальными звездами и всеми звездами в совокупности, не так-то просто объяснить, заключается в том, что, как и по отношению к западной научной традиции, составной элемент космической шкалы, известный как галактика, от греческого слова, обозначающего молоко, был обнаружен и введен в научный словарь только в 1924 году.